Налево от стойки для журналов висела полка с абсолютно новенькими книгами художественной литературы. Табличка наверху полки устанавливала 7-дневный срок пользования ими. Сэм прошел мимо стойки с журналами и полкой с книгами, выдаваемыми на 7 дней, и, несмотря на желание двигаться бесшумно, он слышал стук своих каблуков. Он осознавал, что зря не поддался первому импульсу повернуться и уйти назад в контору. Здесь хозяйничали привидения. Хотя на столе библиотекаря стоял включенный маленький аппарат для микрофильмов, накрытый чехлом, никого рядом не было. Ни мужчины, ни женщины. На столе была табличка с надписью «А. Лорд», но «А. Лорд» или еще кого-нибудь не было и в помине. Видно, сопровождает какого-то дурака и помогает ему отыскать свежий номер библиотечного издания. У Сэма появилось дикое желание открыть рот и закричать «Все в порядке! А, лорд!» Но это желание быстро прошло. Публичная библиотека Джанкшн-Сити не годилась для развлечения острот. На ум вдруг пришли детские стишки. «Смеха нет больше, веселья нет». Заседает квакеров квартет. Зубы покажешь, язык промелькнет, штрафом замучит, и фант пропадет. Если ты покажешь зубы здесь или промелькнет язык, заставит а лорд заплатить штраф, подумался. Он вновь огляделся вокруг и всеми фибрами своей души почувствовал строгое отношение к нарушителям спокойствия и подумал, что он мог бы предсказать, как на нарушителя прореагируют. Позабыв, что ему нужна книга анекдотов или самые любимые стихотворения американцев, и подчинившись настороженной сонной атмосфере библиотеки, он машинально подошел к двери справа от полки с новенькими книгами. По табличке на двери было ясно, что здесь детская библиотека, а он ходил в детскую библиотеку, когда мальчиком жил в Сан-Луи. Ему казалось... Да, но воспоминания об этом были неясными. Далекими, почти нереальными, но все же ему казалось, приближаясь к двери детской библиотеки, он ощутил почти утраченное, но знакомое чувство, будто он пришел домой. Дверь библиотеки была закрыта, на ней была нарисована маленькая красная шапочка, она смотрела на волка, который лежал в бабушкиной постели. На волке была надета бабушкина ночная рубашка и бабушкин чепец. На морде оскал, на обнаженных клыках пена, прелестное личико красной шапочки исказилось от выражения явного ужаса. И, судя по рисунку, нечего было надеяться на счастливый конец. Оставалось лишь быть уверенным, что счастливый конец, какой бывает в волшебных сказках, был заведомой ложью. Красная шапочка своим изменившимся лицом как будто говорила, что родители могут верить такой болтовне. Но малыши-то знают лучше. Неплохо, — подумал Сэм. Клянусь, дети валом повалят в детскую библиотеку, если увидят, что нарисовано на двери, особенно маленькие. Он открыл дверь и просунул голову. Чувство неудобства сразу улетучилось. Он был мгновенно зачарован. Конечно, рисунок на двери никуда не годился, но в самой библиотеке все было абсолютно правильно. Конечно, он ходил в библиотеку, когда был ребенком. Одного взгляда на этот безупречный мир было достаточно, чтобы возродить воспоминания. Его отец умер молодым. Единственный ребенок в семье, Сэм воспитывался матерью, которая работала и которую он видел лишь по воскресеньям и праздникам. Когда он не мог сдать деньги, чтобы пойти в кино после школы, а это было часто, он шел в библиотеку, и комната, которую он сейчас видел, напомнила те далекие дни, неожиданно нахлынувшей ностальгией, приятной, мучительной и почему-то пугающей. Ранее это был малый мир, и теперь тоже. Ранее это был хорошо освещенный мир, даже в самые мрачные, самые пасмурные дни, и такой же он сейчас. Стеклянные висячие плафоны не существовали для этой комнаты. На навесном потолке, за матовыми панелями, были установлены лампы дневного света, не дающие тени. И сейчас они там же. Высота столов была немногим более полуметра, а стулья еще ниже.